Пишу с чувством какого-то обновления, с молодым интересом. Взялся за редактуру книги «Октябрь в Петрограде» по истории гражданской войны. Книжище толстая, страсть и довольно как будто пестрая. Будьте здоровы, дорогой Алексей Максимович, и всего вам лучшего. Ваш Константин Федин. Горький Федину. Тесели, 27 сентября 1934 года. Дорогой Константин Александрович, план Данько весьма одобряю, готов всячески помочь ей, о чем завтра извещу ее. Пишу из Крыма, только сегодня приехал сюда и попал на хорошую погоду. Намерен отдыхать здесь месяц, а с первым снегом в Москву. Очень устал. Виноват перед вами. Не ответил на письмо ваше по поводу Ленинградского издательства писателей. И сейчас не могу ответить, ибо Иосиф Виссарионович в отпуску, а без него толка не добьешься. Сердечно приветствую. Желаю доброго здоровья, А. Пешков. 27 сентября 1934 года. Вы гордитесь вашей ленинградской погодой, которая, наверное, уже испортилась. Нет, вы посмотрели бы, что делается здесь. Никогда еще не видал Крыма таким великолепно нарядным осенью. Здесь хвастаются чудесным урожаем фрукт. Лето было сухое, и виноград очень вкусен, тепло, красочно, море тихое, и множество птиц, особенно перепелов. А. П. Федин Горькому. Ленинград, 27 ноября 1934 года. Дорогой Алексей Максимович, до вас, вероятно, докатились вопли историков, критиков и исследователей литературы, редакторов и сотрудников библиотеки поэта о гибели этого издания. Из многих предприятий, которые обязаны своей жизнью вашему почину, библиотека поэта была и остается любимейшим среди писателей. Причин тому много. Не говоря о близости писателя самой идеи великолепного дела, его осуществление было начато с очевидной удачей. Выполнить план в той форме, какую приняла уже проделанная, большей частью подготовительная работа, означало бы создать замечательный памятник оценки нашей эпохой всего исторического прошлого и настоящего русской поэзии. Никогда в начале работы над библиотекой лично я не думал, что она примет такой размах. Библиотека сейчас передана издательству «Академия». Из первых шагов новый хозяин начал раскидывать самое основание идейного предприятия. «Хочу – беру, не хочу – не беру». Таков критерий, применяемый Академией к книгам и планам библиотеки. Можно быть различных воззрений на издательскую деятельность Академии. Это издательство насаждает добрый вкус не только своими переплетами и суперобложками. Оно отвечает перед нами, в конце концов, и своими планами. Как бы они ни были достославны, на этом основании нельзя разрушать другие планы, научные и практически апробированные. Издательству «Академия» передана библиотека поэта в целом как плановое единство, а не обрывки по принципу «хотишь – берешь». Формальные условия выхода библиотеки не играют роли. Она может выходить под любой советской маркой, но она должна остаться библиотекой, как представляли себе ее вы, какой она вырабатывалась в руках ваших весьма опытных, знающих литературно-научных сотрудников. Само собой, бытие библиотеки поэта не может отразиться на возможном издании других серий книг о поэзии для других читателей и в других целях. Ведь литераторы никогда не станут возражать против количества изданий и даже издательств. И незачем запутывать новыми проектами, как это делает Академия, ясный и действительно важный вопрос о том, существовать библиотеке поэта или погибнуть.